Глава 16. Бим-бам. «Нет, Боря, даже не думай», — покачала я головой. «Металлику я тебе точно не закину в эту колонку. Ты что, хочешь, чтобы меня весь китиш проклял до конца моих дней?» «Брым-брым-бам, Нарышкин», — тихо пробормотал конструкт, расстроенно притушив яркость своих красных глаз. «А я сам не знаю, зачем он тебя этими мелодиями дразнил», — сказал я, глядя на Лёшку, который нанизывал мясо на шампура и делал вид, что вообще не слышит, о чем мы с Борисом разговариваем. «Брым, Максим Темников». «Ну хорошо, черт с тобой», — жалился я. «Если хочешь, я тебе закину туда Black Sabbath и отдельно Ози Осборна. Но на этом все, ясно?» «Ози Осборн, бым-бум-брум?» — спросил стальной гигант. Его потухшие было глазные огоньки вспыхнули вновь. «Ого, полный бим-бом», — заверил его. «Тебе должно понравиться». «Брум-брум-бам», — весело сообщил нам конструкт, настроение которого после этой новости значительно улучшилось. «Вот и отлично». Не хотелось, чтобы в эту минуту кто-то сидел здесь с плохим настроением. Этот субботний вечер ведь и правда оказался просто чудесным. Когда еще соберемся, чтобы просто пожарить шашлыки и поговорить в дружной мужской компании? Сегодня здесь были все пятеро. Я, Лешка, Ибрагим, Корвин и Борис. Стоп. Все-таки точнее будет сказать шестеро. Дуб же еще пригреб полчаса назад. Ворон устроился на его огромных ветвях и теперь время от времени подкаркивал на нас, когда ему что-то не нравилось. Мы сидели на берегу школьного озера и жарили мясо. Поводом послужило явление маниатурка, который сообщил, что соскучился по мне и китежу. Вот мы и решили устроить небольшие мужские посиделки. Но почему бы и нет? Тем более, что завтра нам нужно будет отправляться за паучками, и еще неизвестно, как все пройдет. Самое главное, чтобы Лазарева не подвела, который я вчера вечером за стрелами и арбалетом ездил. Но, надеюсь, все будет в норме. Не зря же она с ними почти 3 недели возилась. Хотя, по большому счету, я рассчитывал не на стрелы, а на Гвоздеву с Нарышкиным, которые должны были решить этот вопрос без арбалета. Думаю, так оно и будет, а арбалет так, в качестве небольшой перестраховки. Пока Лёшка следил за мясом, Ибрагим рассказывал нам последние новости нашего наемного отряда. Кстати говоря, княжич уже так привык видеть турка наяву, что пришлось ему сегодня дать эликсир, который позволяет призраков видеть. Иначе он чувствовал себя некомфортно. Это еще хорошо, что у меня остался единственный пузырек эликсира из старых запасов. А так пришлось бы княжичу, как раньше, моими услугами передатчика пользоваться. Вот, кстати, нужно выяснить, есть заклинание с такими свойствами или нет. И если есть, то заказать у Полины для Нарышкина такой артефакт с постоянным эффектом. Заодно будет, что подарить ему на следующий день рождения. Ну а у теней все двигалось как нужно. Новая база всем пришлась по вкусу. А еще после того, как туда перебрался наш наемный отряд, количество клиентов, по словам Ибрагима, увеличилось почти на четверть. Оно и понятно. Иначе просто не могло быть, даже исходя из логических соображений. Нашему отряду, по большому счету, еще и года не было. А за это время мы не только смогли увеличить сферу влияния, но к этому моменту еще и 2 мощных конкурента исчезли. Железный корпус явно посильнее спартанцев был. Но и греков, не самым маленьким наемным отрядом в Белозерске управлял, гораздо больше многих. Самое главное, что оба эти отряда были с хорошо наработанными связями и постоянными клиентами, часть из которых теперь перешла к нам. С одной стороны, все это было просто здорово. Как говорил Ибрагим, наступил тот момент, когда многим клиентам даже приходилось отказывать, по той простой причине, что теням уже не нужны были все заказы подряд. Кое-какое имя уже было наработано. Поэтому теперь дядя Игнат вместе с турком старались останавливаться только на самых крупных и денежных. Разве не прекрасно? Вот только у каждой медали 2 стороны. И эта ситуация не была исключением. Чем большую долю рынка захватывал наш наемный отряд, тем больше становилось недовольных таким положением дел. Никто ведь не знал всех деталей и ответа на главный вопрос, почему исчезли спартанцы и железный корпус. Ходили слухи, что тени их просто ликвидировали, чтобы откусить побольше от общего пирога. Почему никто даже не думал, что если бы они не трогали нас, то могли бы себе и дальше спокойно работать? Я слушал Ибрагима, который старался не сгущать краски, но мы с Нарышкиным не дураки, сами все понимаем. Рано или поздно наступит тот момент, когда на нас решат обратить внимание какие-нибудь парни посильнее Горехвостова с Кишкиным. Да и актер из «Турка» был хреновый, честно говоря. То, что он нам пытался не договаривать и не рассказывал про свои опасения, еще не значит, что мы этого не чувствовали. Просто делали вид, что не понимаем. Тем более сегодня это было совсем несложно. Портить такой классный вечер какими-то мрачными и невеселыми разговорами просто не хотелось. Место для всяких хреновины найдется в другой день. Понимал это и Ибрагим, который в данный момент рассказывал одно из последних приключений теней, в котором Кате пришлось демонстрировать свою грудь, чтобы отвлечь охрану от того, что в этот момент происходило совсем в другом месте. «Жаль, что я в этом не поучаствовал», — с сожалением сказал Нарышкин, когда турок закончил свой рассказ. «Согласен с твоим другом», — присоединился к нему Дориан. «Такое интересное дело пропустили. Скажи Ибрагиму, чтобы в следующий раз тебе обязательно сказал, если что-то такое запланируют». «Вот ты тип, Мор», — мысленно ответил я ему. «Сказано же тебе. Это спонтанно получилось, само по себе». «Все равно пусть скажет», — стоял на своем Дориан. Я не стал с ним дальше спорить. Все равно это было бессмысленно. Я взял шампур с мясом, которое подоспело к этому моменту, и занялся едой. «Корун!» — потребовал свою долю Корвин и подлетел к нам поближе. «Вот проглот!» — возмутился княжич. «Да ты у нас в сыром виде сожрал почти половину. Куда оно только в тебя влезает, я понять не могу». «Корун! Корун!» «Брум-бум!» — поддержал его Борис. «Ну ладно, хватит вам. Помолчите оба», — сказал я и снял с шампура кусок мяса. «На, лопай. Но это и правда последний, а то тебя может стошнить». «Ага, глядите-ка, стошнит его», — пробурчал Нарышкин. «Вон в ковер хопнут». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Тебя не учили, что невежливо разговаривать с полным ртом? Тоже мне особо приближенная к императору». «Я говорю, он скорее лопнет, прежде чем его стошнит», — сказал Лёшка, прожевав мясо. «Ни разу не видел такую прожорливую птицу». Корвин недовольно посмотрел на княжича, схватил клювом кусок мяса и отпрыгнул подальше. Наверное, чтобы Нарышкин у него еду не отобрал. Некоторое время ели молча, а потом Лёшка вдруг сказал. «Макс, я с начала марта окончательно в небесный класс перевожусь». «Что так?» — спросил я и даже замер от удивления. «У твоих предков же всегда два дара было. И брат у тебя черный маг же у императора. Ты чего, Леха?» «Ну, мы так решили на семейном совете. Так будет лучше в данный момент для моего рода». «Чем это интересно знать? Тем, что ты на один дар положишь с прибором?» — усмехнулся я и покачал головой. «Не думаю, что твои дети спасибо тебе скажут». «Это ты зря, Макс», — поморщился он. «Мой второй дар никуда от меня не денется. Он у меня уже в крови. Ну а так вообще, в небесном классе у меня лучше получается. С Иваном ведь в свое время тоже так на семейном совете решили. Он на четвертом курсе из небесного класса в темный перешел. Именно поэтому он и до черного мага дорос. Если бы распылялся на два дара сразу, то такого успеха не достиг бы». Мы помолчали немного, а затем он спросил. «Ты видел мой школьный рейтинг?» «Ну, видел. Среди третьекурсников ты в первой десятке. Почему это ты спрашиваешь?» «Потому что основная часть этого рейтинга добыта именно моими успехами по дисциплинам, которые читают в небесном классе, Макс. Вот к чему», — ответил он, посмотрел на меня и улыбнулся. «Твоего уровня я все равно ведь не достигну, верно?» «Это-то здесь при чем?» «Верно», — кивнул он. «Пока ни при чем. А потом будет очень даже при чем. Через несколько лет». Я перестал жевать и посмотрел на него. На Лёшкином лице играли тени от костра, которой мы все время подбрасывали дровишек, отчего казалось, будто его лицо причудливым образом движется. «Что ты так на меня смотришь?» «Пытаюсь понять, что это значит твое «потом».» Он вздохнул, взял с блюда еще один шампур с мясом и начал его разогревать над огнем. «Это значит, что когда мы с тобой закончим школу, то рано или поздно обязательно станет вопрос о том, кто из нас ближе к императору, ясно тебе?» «Почему это обязательно?» «Потому что он сам будет держать рядом с собой того, кто сильнее. Просто из соображений личной выгоды, Макс». Княжич пожал плечами и попробовал языком, достаточно прогрелось мясо или еще нет. «На его месте так поступил бы каждый нормальный человек, разве нет? Так работает инстинкт самосохранения. Тем более, что он не обычный человек, а император». «Ну и что из этого следует?» В этот момент даже Корвин оставил свой кусок мяса в покое и уставился на нас. «Из этого следует, что сражаться с тобой за место под солнцем я не собираюсь, ясно? Поэтому мне нужно было выбрать путь. Я выбрал. Отец прав. Так будет лучше для империи. У нас и без того слишком много врагов, чтобы к ним все время добавлять новых. Пора и о друзьях подумать». Снова немного помолчали. «Только не надо на меня смотреть таким печальным взглядом, Темников!» Рассмеялся он и хлопнул меня по плечу. «Поверь, я буду находиться от императора не дальше тебя. Просто буду заниматься другими делами, ясно тебе? Не забывай, я самый лучший на курсе в небесном классе». «Ясно. Просто я думал, что темные дисциплины нравятся тебе больше». «Согласен», — кивнул он. «Нравятся больше, а даются намного хуже. Чтобы добиться в них такого же успеха, как в небесных, мне придется отказаться от сна до конца жизни. Да и то я не уверен, что это поможет. Мне нравится быть первым, а не вторым или третьим». «А как же твои уроки с Артамоновым? На них тоже крест?» «Чего ты взял, что он со мной темный дар оттачивает?» «Шрамы от всякого целительства и иллюзий не получают», — ответил я, припомнив ту тонкую белую полоску на щеке у княжича. «Мало ли от чего их получают». «Нет, Макс, уроки с холодным продолжаются», — сказал он и нахмурился. «Это... в общем, продолжаются и все». «Как скажешь». Я взял себе еще один шампур и начал греть его над костром. «Кстати, мясо у тебя классное получилось, мягонькое. Даже жевать не надо практически». «Это Жемчужников научил. Он по этим вопросам большой специалист». «Эх, как бы дорого я мог заплатить, чтобы хотя бы просто понюхать этот запах!» Вдруг решил поделиться с нами своей тайной мечтой турок. «А уж за то, чтобы еще раз съесть шашлык!» «Нашел о чем жалеть», — усмехнулся Нарышкин. «Мы тут о делах, а он про мясо». «Вам не понять, Алексей», — ответил Ибрагим и вздохнул. «Еще бы хорошо, чтобы можно было с девушкой роман закрутить». «Придумал тоже», — фыркнул я. «Вот это уж точно не повод страдать. Шашлык, это я еще понимаю, но девчонки... Ты, кстати, с нами собирайся, чтобы всякие глупости в голову не лезли. Завтра ведь воскресенье. У тебя вроде как выходной. Заодно и разведчиком у нас побудешь». «Ох, отличная мысль, мой господин», — оживился Ибрагим. «Я уже 100 лет с вами в приключениях не бывал». «Ну вот и хорошо». Мысль о том, что завтра турок будет с нами, подняла мне и без того хорошее настроение. Все-таки он был бывшим убийцей чудовищ, и разве можно не использовать такую возможность, раз он уже здесь? «Брм-брм-брм-брм, Оззи Осборн», решил напомнить мне стальной гигант о нашем недавнем разговоре. «Да помню я, Боря. Сегодня вечером закину, а завтра отдам. Будешь тут развлекаться». Хорошо, что выходной. Большей части народа в школе не будет. До кедровой лощины добирались на внедорожнике Нарышкина. Дорогу чистили редко, так что быстро ехать не получалось. Мы выехали из Китежа около 6 утра, а добрались до места почти к 10. Это еще хорошо, что Лешка в свое время себе внедорожник решил купить. Иначе бы пришлось возвращаться на половине дороги, потому что легковой машиной было не добраться. «Зараза! Надо было трактор покупать!» — бурчал княжич, медленно выгребая колесами из очередного сугроба, который не получалось объехать. «Лучше боевую машину пехоты!» — посоветовал Собакин. «У нее скорость повыше будет!» Единственным человеком, которому было все вокруг сиренево, была Варвара, которая спала от самого Белозерска. Сказала, что привыкла по воскресеньям спать до обеда, попросила нас разбудить ее, как будем подъезжать к ферме, и заснула. Глядя, как она сопела, свернувшись калачиком на заднем сиденье рядом со мной, мне даже завидно стало. Вообще-то я тоже несколько раз пытался задремать, но у меня не получалось. Нарышкин то и дело меня будил своими громкими проклятиями, которыми он сыпал всю дорогу до самой кедровой лощины. Подъезжая к ферме, я разбудил Гвоздеву, как она и просила. От кедровой лощины до владений Зайцевых, по словам Собакина, было не больше 15 минут езды, так что скоро уже будем на месте. Вскоре оказалось, что Костя немного ошибся в расчетах. В обычное время, может быть, здесь и было минут 15, но вот нам потребовалось почти 40 минут, причем эта дорога была засыпана снегом еще сильнее. В нескольких местах нам даже пришлось вылезти из машины, чтобы помочь внедорожнику пробраться через самые высокие сугробы. В эти моменты я очень жалел, что Ибрагим присутствует рядом с нами в своем дематериализованном виде. Его помощь нам бы очень сильно пригодилась. Зато Дориан мне помогал как мог. В своем фирменном стиле, понятное дело. «Ну-ка, мой мальчик, поднапряжемся. Еще разок. Давай-давай. Еще немного подтолкни». Но не гад. У меня от злости и напряжения даже времени не было сказать ему пару ласковых словечек. Можно было как раз те употребить, которым тогда на Хрустальной горе меня дядя Игнат научил. Зайцевы нас уже заждались. Особенно радовался нашему приезду глава семейства Егор Тимофеевич. Мрачный мужик с большой черной бородищей и густыми косматыми бровями, которые он все время хмурил, будто был чем-то недоволен. Пока мы пили чай и грелись после тяжелой поездки, он практически ни о чем не разговаривал с нами, сказав лишь, что решил, будто мы уже не приедем. Но к тому времени, как мы допивали по второй кружке чая, хозяин немного смягчился. Рассказал про морозных пауков, пожелал нам быть как можно осторожнее и попросил по возможности не причинять паучихе вреда. Мы это, конечно, пообещали, но на самом деле больше переживали, как бы это она нам вреда не причинила. Вместе со своими паучатами. Кстати, оказалось, когда Гвоздева говорила нам про нескольких паучат, мы с Лешкой даже не думали, что имеется в виду цифра 11 штук. «Ну и как их всех оттуда переть?» — спросил я, когда мы шли по высокому снегу в ту сторону, куда, по словам Егора Тимофеевича, вели следы после побега. «Пусть это будет самая большая из проблем, которые тебя беспокоят», — сказала Варвара, тяжело дыша и шагая по высокому снегу. «Поверь, у меня все под полным контролем. Я лучше думаю о том, чтобы мы их нашли». «В этом-то я как раз не сомневаюсь», — ответил я. «Вот если бы они еще обрадовались встрече с нами».